сборнике письма Гогена ответ Боллару ошибочно назван письмом Эммануэлю Бибеско, о котором речь пойдет ниже. Датировка этого ответа, опубликованного к тому же не полностью, маем 1900 года, также должна быть исправлена. И прежде всего он должен подчеркивать полное безразличие. «Я чувствую, — писал Гоген, — что вести дело с таким уклончивым и продувным типом, как он, далеко не просто, и оно выгорит, если выгорит, лишь в том случае, если он почувствует, что заинтересован в нем он, а не я, хотя, видит Бог, оно мне позарез необходимо. И еще, чтобы он понял, что решать надо немедленно, да или нет, и выплатить аванс. У вас остается возможность снизить ежемесячную плату с 300 франков до 200, но это, если не будет другого выхода, а также цену каждой картины с 200 до 175 франков. Если он захочет взять гравюры, то, само собой, только за отдельную плату. И еще, на те картины, что находятся у вас и у ШОД, цены этого нового договора не распространяются. К тому же договор должен был быть заключен на неопределенный срок. Когда Гоген уже собирался отправить написанные письма, ему вручили еще одно письмо, в которое были вложены 150 франков банкнотами. Письмо было от парижского коллекционера с улицы Курсель Эммануэля Бибеско, который просил прислать за эти деньги маленькую картину. Бибеско Эммануэль, румынский князь, коллекционер. Художник не знал, кто такой Бибеско. По письму он решил, что это небогатый и бескорыстный собиратель. Он тотчас исполнил его просьбу, предложив коллекционеру, если посланная картина ему не понравится, обратиться к Манфреду. 150 франков, посланные Бибеско, пришли как нельзя более кстати. С недаемой тревогой о будущем Гоген, хотя и продолжал писать статью за статьей, больше всего был занят мыслями о том, чем кончатся переговоры Манфреда с Волларом. Он просто не представлял себе, как выпутаться из затруднений, если они не увенчаются успехом. Шоде остался должен Гогену, но его счета оказались в таком запутанном состоянии, что в них было невозможно разобраться. В довершение всего Боши в марте заверил Гогена, что вот уже 2 года, как он полностью выплатил свой долг Шоде. Стало быть, кроме Воллара, надеяться было не на кого. С каждой почтой нетерпение Гогена росло. Он давно уже забросил живопись. У него не было ни возможности писать, потому что болезнь снова его одолела, ни, впрочем, и охоты. В апреле он выпустил 9-й и последний номер «Улыбки» и, не находя себе места от нетерпения, ждал. Наконец, в мае он узнал, что одержал победу. 9 марта Воллар согласился на все его требования и в тот же день выслал первую ежемесячную плату 300 франков. Теперь, избавленный от нужды, Гоген мог работать спокойно. Так как материальное положение Гогена на Таити часто вызывало споры, я считаю целесообразным вкратце подвести здесь итог его доходам за 5 лет. При этом я опираюсь на различные финансовые документы, которые мне удалось разыскать, в частности, с помощью архивов фонда Манфреда. В 1895 году у Гогена не было никаких поступлений. В 1896 году он получил 750 франков. В 1897 – 2361,25 франка. В 1898 – 3600. В 1899 – 2175,6 франка. В январе 1900 года – 150 франков. Итого 9036,85 франка. К этим суммам следует добавить то, что художник заработал, когда служил в управлении общественных работ, небольшой доход от продажи копры и гонорары за журналистскую работу. Общую сумму этих заработков определить трудно, но можно считать, что даже С учетом этих денег общий доход художника не превышал 10 тысяч франков. Если вычесть из этой суммы деньги, потраченные на строительство двух хижин, стоимость участка и проценты, выплаченные земледельческой кассе, то есть около 1000 франков, а эта сумма, несомненно, занижена, ведь Гоген еще выплачивал долг земледельческой кассе,